классная друг и ты подруга. Любишь обнимашки, не унываешь. Никогда не думал, что Амур стрельнул в сердце мне тогда. После расстояния в 5000 километров я так скучаю, написал тебе кучу куплетов. Ты считай одни сообщения набирала, верила, надеялась, дождаться обещала. И вот билет на поезд и 3 дня в пути, девочка, я скоро буду. Прошу, ты только не грусти, все мысли о тебе. За окном летят поля, она ждала, я ехал и скучал как никогда. И вот вокзал знакомый, такси, город крепко спит. Утро раннее, побрился, телефон звонит. Ее голос, любимый, такой родной. Здравствуй, ты приехал, дорогой. Холодный ветер дует, сыпет первый снег. И я иду куда-то, на вопрос еще ответ. Ты прости меня, родная, за боль, что причиняю. Девочка, я так люблю тебя, я так скучаю. Холодный ветер дует, сыпет первый снег. И я иду куда-то, на вопрос еще ответ. Ты прости меня, родная, за боль, что причиняю. Девочка, я так люблю тебя, я так скучаю. С ума свела, поменяла, научила снова жить, когда с тобой рядом. Я хочу на все забить, скучаю каждый день. Вечером лечу к тебе, и мне не по себе, когда не отвечаешь мне. Пока ты в школе на уроке пишешь конспекты, я в блокноте ручкой для тебя пишу куплеты. Вечером по парку за руку под лунным светом. Как я счастлив, что встретил тебя этим летом. Были моменты, боль, обиды, ссоры, слезы, на части сердца рвущие вопросы. И что пошло не так, все рушится внезапно. Я теперь один, ты одна, и так печально. Третий день без сна, и трубку не берет она. Нет аппетита, настроение, делать дела. Ничего не радует, осень давит на грудь, холод. Вечер, снова алкоголь и грусть. Холодный ветер дует, сыпет первый.